Эти факторы обозначают социальный базис противостояния принципу производительности, освобождения женской и феминной энергии, физической и интеллектуальной в существующем обществе. Но это же общество и тормозит, и эксплуатирует эмансипацию, а также манипулирует ей. Капитализм не может позволить себе развитие либидинальных свойств, угрожающие репрессивной трудовой этике принципа производительности и постоянному воспроизводству этой трудовой этики самими людьми. Поэтому на данном этапе эти освобождающие тенденции превращаются, путем манипуляций, в способ производства существующей системы. Они становятся миновой стоимостью, продают систему и продаются самой системой. Общество обмена усовершенствуется, коммерциализируя секс. Женское тело уже не только товар, но и ключевое условие извлечения прибавочной стоимости. Женщина-работница по-прежнему, чем дальше, тем больше подвергается двойной эксплуатации, как работница и как домохозяйка. В таких формах отчуждение женщины выражается особенно остро. Как можно победить это отчуждение? Как может эмансипация женщины стать решающей силой в построении социализма как качественно иного общества? Давайте вернемся к первой стадии развития движения и предположим, что полное равенство достигнуто. Как равные субъекты капиталистической экономики и политики, женщины должны разделять с мужчинами конкурентные агрессивные свойства, необходимые для того, чтобы удержаться и сделать карьеру на работе. Таким образом, принцип производительности и отчуждения, связанное с ним, будет разделяться и воспроизводиться все большим количеством людей. Для достижения равенства, являющегося абсолютно необходимым условием освобождения, движение вынуждено быть агрессивным. Но равенство еще не есть свобода. Женщина может претендовать на лидирующую роль в радикальной перестройке общества только как экономический и политически равноправный субъект. Но помимо равенства, освобождение подрывает существующую иерархию нужд. Это подрыв ценностей и норм ради построения общества, управляемого новым принципом реальности. И в этом, на мой взгляд, состоит радикальный потенциал феминистического социализма. Феминистический социализм. Я говорил о необходимой модификации понятия социализма, потому что, на мой взгляд, в марксистском социализме есть пережитки, элементы наследования принципу производительности и его ценностям. Я вижу эти элементы, например, в ставке на более эффективное развитие производительных сил, на всю большую эксплуатацию природы, на отделение царства свободы от мира труда. Потенциальности социализма сегодня выходят за рамки этих представлений. Социализм, как качественно иной образ жизни, будет использовать производительные силы не столько для снижения отчуждения труда и сокращения рабочего времени, сколько для превращения жизни в самоцель, для развития чувств и интеллекта, усмирения агрессии, наслаждения бытием, освобождения чувств и интеллекта от рациональности господства, творческой восприимчивости в противовес репрессивной продуктивности. В этом контексте освобождение женщины, безусловно, окажется антитезисом принципу производительности, революционные функции женщины в перестройке общества. Феминные характеристики, вовсе не потакая покорности и слабости в этой перестройке, будут активизировать агрессивную энергию против доминирования и эксплуатации. Они будут потребностями и конечными целями социалистической организации производства, общественного разделения труда, новой системы ценностей, когда та или иная нехватка будет преодолена. И таким образом, участвуя в перестройке общества в целом, феминные характеристики прекратят быть специфически феминными настолько, что станут частью общей социалистической культуры, материальной и интеллектуальной. Первичная агрессивность сохранится в любой форме общества, но в значительной степени потеряет специфически мужские свойства доминирования и эксплуатации. Технический прогресс, основной двигатель производственной агрессивности, будет освобожден от своих капиталистических свойств и направлен на разрушение уродливой деструктивности капитализма. Я думаю, есть веские причины назвать такое представление о социалистическом обществе феминистическим социализмом. Женщина достигнет полного экономического, политического и культурного равенства путем всестороннего развития ее способностей. А кроме этого равенства, социальные, как и личные отношения, будут наполнены особой чувствительностью, восприимчивостью, которые под мужским гнетом были в огромной степени сконцентрированы в женщине. Антитезис «мужское, женское» трансформируется в синтез. легендарную идею андрогинности. Я бы сказал несколько слов об этой, если угодно, крайности романтического или умозрительного мышления, которую, впрочем, не считаю такой уж крайностью или умозрением. Рационально постичь идею андрогинности можно только представив смешение в человеке ментальных и телесных характеристик, которые в патриархальной цивилизации развивались в мужчине и в женщине неравномерно. Смешение, в котором феминные качества будут вытеснять мужское господство со свойственной ему репрессивностью. Но никакая степень андрогинного влияния не может отменить естественные различия между мужчиной и женщиной как индивидуумами. Вся радость и вся скорбь заключена в этом различии, в этом отношении к другому, к тому, частью чего ты хочешь стать, к тому, что ты хотел бы сделать частью себя, к тому, что не может и никогда не сможет стать твоей частью. Поэтому и при феминистическом социализме неизбежны конфликты, неискоренимые конфликты нужд и ценностей. Однако андрогинный характер общества способен постепенно сократить насилие и унижение при улаживании этих конфликтов.